Глава 5. На второе утро я тоже чуть было не проспала завтрак, вырвавшись из мира сновидений лишь после того, как Дита осторожно потрясла меня за руку. До этого она уже приходила меня будить, но я попросила дать мне еще немного времени. Ночью мне чудилось, что кровать легонько покачивается, и, наверное, из-за этого приснилось, что мы с родителями плывем на разукрашенной цветами барже по Королевскому каналу, празднуя день рождения будущего узурпатора Фортрайта. Старый король, мой двоюродный дедушка, все еще жив, восседает на королевском ложе по соседству, а вокруг него вьются мои родственники, почти весь большой, но погрязший в дрязгах и взаимной неприязни род. Зато моя семья была дружной и любящей. В моем сне папа и мама, молодые и красивые, обнявшись, стояли у борта, разглядывая мерцающие в столичном небе фейерверки. Маленькую Лису крепко держала за руку ее гувернантка, и сестра хлопала в ладоши и счастливо смеялась при каждой вспышке магических огней. Я же стояла чуть поодаль, смотрела на них полных жизни и чувствовала себя невероятно счастливой. Наверное, поэтому, проснувшись от прикосновения служанки, долго не могла прийти в себя. Лежала в кровати, разглядывала полотна от балдахина, пытаясь вернуться в реальность. Сон был настолько ярким и осязаемым, что мне казалось, будто бы моя семья все еще рядом со мной. Стоит неподалеку, и если я закрою глаза и протяну руку, то смогу к ним притронуться, почувствовать тепло их ответного прикосновения и ласковое объятие. Но при этом я прекрасно понимала, что никого из них в этом мире нет. Живые дожидались моего возвращения в Фортрайте, остальные же, по воле узурпатора Генриха, давно пребывали в чертогах Великой Матери. Зато я нежилась в кровати в королевском дворце властелина драконов и повелителя трех миров. Подскочив, решила, что сегодня я обязательно постараюсь поговорить, хоть с кем-то, насчет Лисы. Непременно что-то сделаю, потому что нельзя вот так прохлаждаться в этой кровати в наполненной запахом цветов комнате, пока она там одна. С этими мыслями отправилась умываться, краем уха прислушиваясь к разговору Диты и Ниды о том, что ночью на Крафтерин налетел сильный ветер, хотя до сезона ураганов еще далеко. Но он порядком потрепал сад и даже повалил несколько статуй в храме Махалет, из-за чего у слуг добавилось работы. Возможно, им даже придется отправиться на верхние уровни, чтобы помочь. Впрочем, о своей работе они тоже не забывали. Очень скоро я была расчесана и одета, выбрав наряд из подаренных мне Вестером Карвайером. Мой взгляд остановился на длинной, расшитой золотистым бисером тунике с разрезом на бедрах, под которую надевали широкие шаровары и изящные, расшитые разноцветными полудрагоценными камнями сандалии. И я решила, что раз уж вчера вечером от моего вида король не упал в обморок, а проявил полнейшее безразличие, то и я проявлю полнейшее безразличие к женским ухищрениям. Отказалась от парадной прически, вместо этого заплела волосы в простенькую косу. Затем решительно отвергла просьбу служанок надеть что-то более откровенное. Потому что с их слов выходило, что Эйдар Карвайр до сих пор оставался во дворце, и вполне возможно, этим утром он захочет встретиться со своими невестами. Кто знает, а вдруг он явится к нам на завтрак? Быть может, мне стоит все-таки надеть платье? Раз уж на балу я не произвела на короля впечатления, оказалось, о первом испытании судачил весь дворец, то лучше бы мне выбрать чуть более откровенный наряд, подчеркивающий мои соблазнительные округлости. «И где же вы их нашли, эти округлости?» — спросила у них со смешком, после чего заявила, что это совершенно бесполезно. «Какое еще свидание? Вряд ли король вообще вспомнит о моем существовании. А если даже и вспомнит, то... Сомневаюсь, что именно в этом наряде я смогу разочаровать его еще сильнее, чем вчера вечером». И, пожав плечами, отправилась на завтрак. Шла по коридорам, в которых суетились слуги, убирая следы разгулявшейся над Крафтерином стихии, и рассматривала, как поблескивают полудрагоценные камешки на моих сандалиях. Что уж кривить душой, такой красивой одежды у меня никогда не было. А еще я думала о том, почему меня так сильно зацепило безразличие Эйдара Карвайра. Эта мысль засела где-то глубоко внутри, и стоило мне о нем подумать, отзывалась легкой горечью разочарования. Но разумного ответа на этот вопрос я так и не нашла. Вместо этого в памяти постоянно всплывал образ короля, его мощная фигура и такое красивое, но совершенно бесстрастное лицо, когда он проходил мимо. На завтрак, несмотря на опасения служанок, я пришла чуть ли не первой, Остальные явились позже, жалуясь на жуткую усталость и недосып, потому что веселились на балу чуть ли не до рассвета. Вскоре раскрасневшаяся Миния, срывающимся от счастья голосом, принялась рассказывать мне о том, что Эйдар Карвайр танцевал с ней целых 2 раза. «Два раза, Кайри!» — повторяла она взволнованным голосом. А потом еще и расспрашивала о ее семье и увлечениях. И мы с зевающей кузиной согласились, что это несомненный успех. Тут пришла привычно бледная и страдающая Арлетта и подтвердила, что король выглядел увлеченным во время танца с Минией. Конечно же, Гаэле, Иде и Юни Моаль он уделял куда больше времени, но все-таки. С Адиль и Арлеттой он тоже танцевал, правда, только 1 раз. При этом был вежлив, но холоден. Зена заинтересовала его чуть больше, и он даже выслушал ее рассказ о том, что она с раннего детства посвящена в жрице богине Махалет в своем мире. Но, поговорив с ней, Эйдар вернулся к девушкам из Эдессы. И еще он спрашивал у Адиль о причине моего отсутствия, на что кузина что-то соврала ему о головной боли и усталости. Подводя итоги, мы пришли к выводу, что впечатление на короля произвела только Миния, но придумать, как ей быть дальше, так и не успели, потому что в серебряном зале появилась леди Элисенда. Поздравила всех с прохождением первого испытания, после чего тут же заявила, что слишком радоваться нам не стоит. Завтра утром состоится 2-е испытание под названием «Магия», на котором обязательно отсеется часть участниц отбора. «Вполне возможно, большая их часть», — добавила сурово, после чего кинула взгляд в нашу сторону. И Адиль тут же зашептала мне на ухо, что, скорее всего, нам будет запрещено пользоваться магией на испытание под названием «Магия». «Абсурдно, не так ли?» — спросила у меня, на что я лишь пожала плечами, потому что ответа я не знала. Тем временем леди Элисенда продолжала наставлять. Дита и Нида были правы, король остался во дворце, и этим утром Эйдар Карвайр выразил желание встретиться с заинтересовавшими его избранницами. Поэтому после завтрака нам не стоит разбредаться кто куда. Она тут же бросила недовольный взгляд в мою сторону. Вместо этого все его невесты должны вернуться в свои покои и дожидаться приглашения короля. На это я пожала плечами. Ясно, значит, разбредаться мы не будем. Что же касается приглашения, если я все-таки его получу, в чем я серьезно сомневаюсь, то у меня как раз появится отличный повод попросить за свою младшую сестру. А еще мне очень хотелось взглянуть на короля драконов вблизи и узнать у него... много чего узнать. Например, почему на Крафтерине я видела только черных летающих ящеров, тогда как через прореху в Фортрайте могла наблюдать за красными. И еще о том, почему в моей книге написано, что люди и драконы в Эдессе – 2 ипостаси одного целого, а на проверку выходило, что одни здесь летают на других. Впрочем, не только драконы занимали мой ум. По дороге к нашим комнатам я принялась выспрашивать Адиль о молодом эдессце, с которым она танцевала на балу. Кузина, зардевшись, ответила, что того зовут Брэд Аден, и он один из командиров элитных королевских войск. Наездники на драконах, вот как их называют. У него даже есть собственный, и он обещал ее с ним познакомить. Я тут же спросила у нее про 2 ипостаси одного целого. Быть может, ее кавалер что-то рассказывал? Но Адиль лишь отмахнулась, заявив, что ее не интересуют такие глупости. Наоборот, она отлично провела время, несмотря на то, что король не обращал на нее никакого внимания. К тому же Арлетта подцепила себе кавалера. Да-да, того самого, кто принес ее в этот мир на руках. «Вот так сюрприз!» — отозвалась я с улыбкой, глядя, как заливается пунцовой краской наша скромница. «А ты молчала!» Как оказалось, в пустующих покоях меня тоже поджидал сюрприз. На позолоченном подносе, рядом со свежим букетом цветов в фарфоровой вазе, я обнаружила свиток, перевязанный красной лентой. Порядком удивившись, раскрутила и пробежала глазами записку. «Леди Шантье!» — гласило послание. «Я должен попросить прощения за свою невнимательность, которую высказал вчерашним вечером. Чтобы ее исправить, буду ждать вас сразу же после завтрака в мраморной беседке в саду». Внизу стояли инициалы «ЭК» и размашистая подпись. И мое сердце застучало, как сумасшедшее, а пальцы в тот же миг стали непослушными. Почему-то ослабели и разжались, и свиток упал на пол. Но я все же заставила себя успокоиться. Нагнувшись, подхватила записку и положила ее обратно на поднос. Стояла, размышляя, что мне делать, борясь с накатывающим на меня вчерашним оцепенением, мешавшим не только нормально дышать, но и связно думать. Неужели Эйдар Карвайр решил проявить благородство и встретиться с избранницей из нашего мира? Или же, может быть, я все-таки ему приглянулась? Настолько, что он даже расспрашивал обо мне у Адиль, а потом пригласил первой на утреннее свидание? Меня, а вовсе не своих фавориток, Гаэлу и Иду? «Вряд ли», — сказала я себе строго, прогоняя дурацкую слабость, которая охватывала меня каждый раз, когда я думала об Эйдаре Карвайере. «Раз уж на королевском отборе присутствуют девушки из вассальных королевств, пусть и в дань уважения древним традициям, или из-за каких-то там пунктов и подпунктов хартии верности, то ему положено с нами встретиться. Хотя бы один раз. Для видимости». И король решил исполнить эту формальность, выбрав на первое свидание самую бесперспективную из всех претенденток, чтобы потом уже в полной мере насладиться обществом девушек из Одессы и прекрасными формами очаровательной Минии. Я вздохнула, пытаясь уговорить себя, что меня нисколько не трогает его безразличие. Мне совершенно все равно. К тому же у меня появился отличный шанс рассказать ему о тех, кого я оставила дома, а затем попросить разрешения вернуться в Фортрайт. С этой мыслью поспешила из своей комнаты, а затем чуть ли не бегом через пустующий сад. Лишь несколько садовников то там, то сям собирали поломанные ветки. К мраморной беседке, окруженной благоухающими розовыми кустами и роскошными клумбами, которые заприметила еще во время вчерашней прогулки. Бежала и думала, что именно скажу королю, и уговаривала свое глупое сердце не колотиться так быстро. Только вот вместо Эйдара Карвайера в мраморной беседке меня поджидал другой. Стоило мне, затаив дыхание, потому что сквозь резные стены из светлого мрамора я заприметила силуэт в темной одежде, шагнуть через полуоткрытую арку проема, как мужчина шагнул мне навстречу. Это был Магнус Малор, третий советник короля Эдессы и покоренных ею миров. «Стой!» — приказал он мне, потому что я сразу же попятилась, размышляя, как могла так ошибиться и столь глупо поверить. Меня оправдывало лишь одно — я не ожидала подобной подлости. Расслабилась, утратила бдительность. Не догадалась, что вместо приглашения короля в мою комнату может попасть записка от Малора. А ведь на свитке не было королевской печати, а я не придала этому значения. Бежала, чуть ли не подпрыгивая на свидание, и мое глупое сердце колотилось слишком быстро. Хотя не должно было. «С чего бы ему?» «Не убегай», — попросил советник вполне нормальным голосом. Выглядел Малор этим утром не в пример трезвее вчерашнего. Правда, под глазами были круги, да и перегаром несло так, что я, стоя в метрах в трех от него, все равно его учуяла. К тому же Малор пытался заживать винный дух табаком, но вышло не особо удачно. «Что вам от меня нужно?» — спросила у него, продолжая пятиться. «Мне казалось, что на балу я достаточно ясно дала понять, что ни одно из ваших предложений меня не интересует. Тогда почему же вы меня преследуете?» «Наша вчерашняя встреча прошла не слишком удачно», — согласился он. «Признаю, я выпил больше положенного и, скорее всего, не смог донести до вас суть своего предложения. Поэтому нам нужно поговорить. Несколько минут вашего времени, леди Шантье, после чего я оставлю вас в покое». «Поговорить?» — переспросила его. «Хорошо, мы можем и поговорить, раз уж он оставит меня в покое. Но сперва мне хотелось бы узнать, каким образом в моей комнате оказалась ваша записка с инициалами короля?» «Хм, король в курсе всего, что здесь происходит», — усмехнулся советник в рыжую бороду, но я ему нисколько не поверила. Снова попятилась, и это не ускользнуло от глаз Малора. «Вернись в беседку, Кайриана!» Он перешел на «ты», показывая, что игры в вежливость закончились. «У меня к тебе есть деловое предложение». Я послушаю его и отсюда. Он казался мне опасным, хищником, которые водились в моих лесах и встречи с которыми мне удавалось избежать благодаря навыкам выживания, интуиции и магическим меткам. Сейчас же, в чужом мире, где людская магия была под запретом, внутренний голос твердил, что передо мной стоит как раз этот самый хищник. И мне не стоит обманываться его спокойным видом и мирными речами, потому что он нападет при первой же возможности. А еще лучше убраться отсюда как можно скорее. Именно поэтому я осталась. Потому что это был не мой лес и не мой замок, и уйти, запутав следы, чтобы меня не нашли, так просто не удастся. Но для того, чтобы это сделать, я должна знать о своем враге как можно больше. Например, что именно он от меня хочет. «Моя Атори недавно умерла», — начал Малор вкрадчиво. «И ты очень на нее похожа». «Сочувствую вам, советник, но вряд ли я могу утешить вас в этом горе». «Сможешь», — усмехнулся он. «Ты вполне меня устраиваешь. Твоя фигура, эти глазищи и вишневые волосы — именно то, что мне нужно, леди Шантье. К тому же мне нравится, что в тебе есть внутренняя сила. Это заводит меня куда сильнее, чем бабская покорность». И он окинул меня похотливым взглядом. «Ты станешь моей сразу после следующего испытания», — произнес он уверенно. «Как только молодой король укажет тебе на дверь». «Это и есть ваше предложение, советник Малор?» «О, нет, леди Шанти, это даже не предложение. Я ставлю тебя в известность о том, что ждет тебя в будущем. Ты уже можешь считать меня своим господином и вести себя должным образом. Обращайся со мной почтительно, а свой нрав можешь высказать в постели». И снова мерзкий взгляд, от которого мурашки по коже. «Как видишь, я с тобой предельно откровенен». «Ну что же, я вас выслушала, советник Малор, и тоже буду с вами предельно откровенна. Я никогда не стану вашей любовницей по доброй воле. Возможно, вы сможете получить меня в угоду странных законов Одессы, позволяющих продавать женщин против их желания. Но знайте, что даже если вы заполучите меня, я буду этому сопротивляться до последней капли крови, своей и вашей». Увидев, как презрительно искривилось его лицо, решила, что он недостоин вежливого обращения. «Но если ты возьмешь меня силой, Малор, то, клянусь, после этого ты не сможешь ни спать, ни есть, ни дышать спокойно, потому что моей целью станет месть. Я буду жить лишь для того, чтобы тебя убить. Потому что единственное, что у меня осталось в этом мире, это моя гордость. Остальное у меня забрали короли Генрих из Фортрайта и Эйдер Карвайр из Одессы». «Мне подходит и такой расклад», — усмехнулся Малор. «Но ты не учла одной вещи, моя маленькая своенравная леди». Он вскинул руку, с которой в ту же секунду сорвалось магическое заклинание. Опутало меня раньше, чем я успела увернуться. Еще одно движение, проросшее рыжими волосками кисти, и земля под ногами дернулась. Перед моими глазами промелькнуло голубое небо Крафтирина и белоснежная арка беседки, после чего я прибольно грохнулась затылком об дорожку. «Именно таким образом я добьюсь твоей покорности», — усмехнулся Малор. Подошел, остановился рядом со мной, посмотрел сверху вниз. «Как видишь, всадить мне в спину кинжал, когда тебя связывает магия, довольно затруднительно». И меня тут же потащило, поволокло по дорожке, затем подкинуло и приложило об землю так сильно, что чуть не вышибло дух. «Урок второй, но не последний, леди Шантье. Никогда не смей мне перечить, иначе будешь наказана». Он снова оказался рядом. «И я буду наказывать тебя так долго, пока ты не станешь обращаться ко мне, мой господин, и с радостью выполнять любые мои пожелания». Напрасно я пыталась скинуть с себя незнакомые путы. Ничего не помогало, сколько бы я ни дергалась и ни извивалась. Я даже кричать не могла. Изо рта вырывалось лишь нечленораздельное мычание. И, как назло, рядом ни одной души, никого. Тут Малор с легкостью поднял меня на руки, затем отнес в беседку и с размаху бросил на каменную скамью. Склонился надо мной, и я уставилась на его покрасневшее от натуги лицо. Он задышал хрипло, с надрывом, руки принялись развязывать завязки с штанов, и я с ужасом поняла, догадалась, что советник ничего не собирается откладывать в долгий ящик. Вместо этого он решил взять меня здесь и сейчас, на каменной скамье беседки в западной части сада, обездвиженную драконьей магией, с заткнутым ею же ртом, продемонстрировать то, что произойдет со мной в ближайшем будущем, когда мне надо будет называть его моим господином, чтобы он перестал меня наказывать. Малор даже не стал дожидаться, когда я вылечу с отбора. Именно тогда я нарушила правила в первый раз. И пусть леди Элисенда заявила, что людская магия в мире Эдессы запрещена, и за ее использование избранница может быть сурово наказана, худшей участи, чем изнасилование, придумать я не могла. Поэтому под моими руками закрутились стягиваемые магические потоки, к удивлению послушные, даже покорные, которые я моментально обратила против Малора. Вывернула ладони, и с них тотчас же сорвались синие молнии, попали в советника, к этому времени уже спустившего с себя штаны и собравшегося навалиться на меня всем своим здоровенным весом. Мое заклинание отбросило его с такой силой, что Малор отлетел и врезался спиной в противоположную стену беседки. Затем тяжело и грузно сполз на пол. Я же, активировав магическое лезвие, принялась судорожно разрезать свои путы. Прикидывала, как так могло выйти, потому что даже не представляла, что способна на такие сильные боевые молнии со связанными руками. Быть может, дело в том, что я испугалась не на шутку? Выпуталась, но сбежать не успела, потому что советник тоже пришел в себя. Поднялся и, поддерживая одной рукой спадающие штаны, как только не потерял в полете, кинулся в мою сторону. Я же, поняв, что выскользнуть через дверь не успеваю, бросилась к окну. Вскочила на скамью, затем выпрыгнула наружу через мраморную арку. Приземлилась, примяв золотые, неизвестного сорта цветы на клумбе. И тут в мою спину полетело еще одно связующее заклинание, которое я вполне успешно отбила щитом. И тогда, развернувшись, я снова запустила в Малора молнии. Охнула, потому что опять не рассчитала. Вернее, как раз-таки рассчитала, но в этом мире магия почему-то действовала намного сильнее, чем в Фортрайте. Она была яркая, словно пропитанная солнечным светом и летним теплом, легко наполняющая мой резерв, послушно льнувшая к рукам, складываясь в знакомое заклинание. И они поддавались мне значительно проще, чем в мире, где я родилась и выросла. Советника опять снесло с ног, и он кубарем вылетел из беседки. Но на этом все не закончилось. Его протащило по дорожке и швырнуло в колючие розовые кусты, пострадавшие ночью от ветра, а днем от грузного тела Малора. Но тот, вот же упрямый, уже снова поднимался на ноги, чтобы кинуться на меня. Лицо его было красным, дыхание сиплым, а по оцарапанной щеке текла кровь. И я подняла руку, не совсем уверенная, что собираюсь сделать. Подумывала было его связать, обездвижить на какое-то время, пока сбегаю за подмогой. Но не успела. «Остановитесь!» — раздался властный окрик. «Сейчас же прекратите! Что здесь происходит?» И я прекратила. Утихомирила магические вихри и попыталась успокоиться сама, потому что за моей спиной оказались люди. Первыми из них подоспели два брата королевской крови — Эйдар и Вестер Карвайеры. За ними семенил взволнованный садовник, которого я не видела, но который, выходило, заметил то, что происходило в беседке, и позвал на помощь. Только вот, что именно он видел? Была еще пара стражников, они застыли чуть в стороне, послушные жесту короля. «Ваше Величество!» — поклонилась я, пытаясь обрести дыхание и вернуть себе уверенность. Малор тем временем, кряхтя и негромко ругаясь, принялся, как ни в чем не бывало, завязывать штаны. «Девчонка совсем взбесилась!» — заявил он королю. «Чуть было меня не поджарило! А я ведь ей ничего не сделал!» Мне показалось, что в глазах Эйдара Карвайера промелькнул недобрый огонек. Только вот из-за того, что я воспользовалась магией, или же из-за слов Малора. Слова оправдания уже были готовы сорваться с моих губ, но я так их и не произнесла, потому что снова бросила взгляд на строгое, но показавшееся мне таким прекрасным лицо короля, понимая, что я пошла против законов его мира, использовав в Эдессе людскую магию. И даже то, что я защищала себя, может меня не спасти, если он знал о записке Малора и случившееся в этой беседке произошло с его ведома. Или же не знал. Потому что он смотрел на Малора так, что тому стало явно не по себе, и он снова заявил, что во всем виновата девчонка из Фортрайта. «Я бы хотел выслушать леди Шантье», — произнес король, посмотрев на меня. Но прежде чем я успела ответить, голос совсем не кстати подал младший принц. «Думаю, ее вины здесь нет. Кайри, тебе ведь забыли сказать, что твоя магия в мире Эдессы запрещена?» — спросил он с нажимом, давая мне возможность оправдаться. Но я не стала ему подыгрывать. «Леди Элисенда предупредила нас об этом, когда мы прибыли во дворец», — произнесла я, вновь посмотрев на короля. Вчерашнее оцепенение снова попыталось одержать надо мной верх, потому что глаза у него оказались цвета стали, и я запуталась, потерялась под его изучающим взглядом. Но пришла в себя, потому что Эйдар Карвайер молчал, давая мне шанс объясниться. «Я в курсе того, что в Эдессе запрещено пользоваться людской магией», — продолжила я уверенно. «Но, к моему величайшему сожалению, еще в Фортрайте у меня отобрали лук, а я забыла прихватить с собой нож, отправляясь на свидание с вами, потому что я получила от вас записку». На лице короля промелькнуло удивление. «Записка?» — перебил он. «Я не посылал вам никаких записок». «Я уже догадалась, ваше величество, но, как оказалось, слишком поздно, потому что в беседке меня поджидали вовсе не вы, а ваш крайне нелюбезный советник Малор. Он не только сделал мне недвусмысленное предложение, но еще и решил заранее продемонстрировать то, что ждет меня после того, как я вылечу с отбора». Взгляд короля стал еще холоднее, и он медленно повернулся в сторону Малора. Но его снова опередил младший брат. «Кайри, что он тебе сделал?» Вестер уставился на Малора с независимым видом, рассматривавшего меня, словно ничего не произошло. Это тебе так просто не сойдет с рук. Я разберусь, — остановил брата король. Но леди Шантье стоит рассказать мне все до конца. Он ничего мне не сделал, — отозвалась я. Но мог бы изнасиловать, если бы я не обдала людской магией, которая здесь запрещена. И пусть мне никто не объяснил сути этого запрета, я собиралась ему следовать. Ровно до тех пор, пока кто-то, воспользовавшись вашим именем и драконьей магией, не попытался лишить меня чести. «Ясно», — коротко произнес король. Холодный блеск в его глазах не предвещал Малору ничего хорошего. Но тот лишь пожал плечами, заявив, что я вру, и ничего такого не было. Его слово против моего. Кому поверит король? Девице из Фортрайта или же преданному советнику, правой руке его покойного отца? «Эта девица недостойна называться вашей избранницей», — добавил он. «Вчера весь вечер строила мне глазки, намекала, что совсем не прочь стать моей Атори и утешить меня после моей потери. И мы договорились об утренней встрече, собирались все обсудить и спросить у вас разрешения, но когда она пришла, то приказала мне сразу продемонстрировать свою мужскую силу». «Врет!» — выдохнула я. «Да как он смеет! О, великая мать, как у него и только язык не отсох!» «Похоже, демонстрация твоей мужской силы, Малор, девушку не особо впечатлила», — усмехнулся король. Затем повернулся ко мне. «Вам не стоит беспокоиться, леди Шантье. Если правда на вашей стороне, виновный будет строго наказан. Но сначала я хочу увидеть ту записку». «Конечно же, ваше величество», — отозвалась я с готовностью. «Правда, она осталась в моей комнате». Эйдар Карвайр кивнул, выразив желание сейчас же прогуляться до женского крыла. Он сделал приглашающий жест, и я пошла рядом с ним по дорожке, а принц с Малором отправились за нами. Король молчал, иногда поглядывая на меня задумчиво, да и я шагала рядом с ним, рассматривая поблескивающие камешки на своих сандалиях, и пыталась успокоиться. Несколько раз сказала себе, что все обязательно обойдется. Эйдар Карвайр склонен мне верить, ведь он выслушал, а потом даже заткнул наглого советника. Вскоре он увидит записку, после чего Малор, а не я, будет наказан за вранье и попытку изнасилования, а мне простят использование людской магии. Потому что король хоть и молод, но, судя по всему, справедлив, Вестер шел за нами, и я спиной чувствовала его взгляд. Тут Малор пробурчал, что меня нужно будет как следует наказать, и он может взять это на себя. На это принц приказал ему заткнуться, иначе он заткнет его сам. И мы снова молча зашагали по дорожке вдоль розовых кустов и великолепных цветов Эдессы, пока король не спросил у меня, почему я отсутствовала на вчерашнем балу. «Из-за Магнуса Малора?» И я кивнула. Мне очень хотелось спросить у него о Лисе и о моем возвращении в Фортрайт, но я понимала, что сейчас не самое подходящее для этого время. Решила, что поговорю с ним позже. Вернее, стану умолять отпустить меня домой после того, как все разрешится. Пока же шла рядом, с удивлением ощущала исходящую от него уверенность. И еще мне почему-то казалось, будто бы я чувствую его настроение. Король не был на меня зол. Он испытывал досаду из-за поведения Малора, был озадачен и еще какое-то чувство, сродни удивлению, непонятное, ускользающее от меня ощущение, которое ускользнуло окончательно, когда я толкнула дверь в свои покои, чтобы продемонстрировать ему ту злосчастную записку, но на позолоченном подносе ее не оказалось. На полу ее тоже не было. Ее не было нигде. И следов магических заклинаний, с помощью которых она могла самоуничтожиться, я тоже не обнаружила. Служанки, чуть было не распластавшиеся ниц на полу при виде Эйдара Карвайера, подтвердили, что и они не видели никакого свитка. Охранник, который время от времени прохаживался по нашему коридору, подтвердил, что в мою комнату на его глазах никто не заходил. И я услышала, как за моей спиной довольно усмехнулся Малор.